охлаждение любви. Другим очень показательным знамением нашего времени является следующее знамение, о котором говорится у святого Матфея. То, что у многих охладеет любовь. Для нашего времени это кажется характерно в гораздо большей степени, чем для любого другого периода истории. Это можно видеть в том, что мы называем неверием. Люди совершают преступления безо всякой причины. Не для обогащения, а просто чтобы пощекотать нервы, потому что в душе у них нет Бога. Сейчас повсюду в семьях наблюдается умаление нормальных человеческих взаимоотношений, отчего вырастают холодные люди. Такие люди в тоталитарных обществах используются как надсмотрщики над рабами, для работы в лагерях и так далее. Недавно произошла трагедия в Джонстауне, где жили американские граждане. Эти люди были идеалистами, посвятившими себя полностью своему делу. Хотя сейчас выяснилось, что в действительности это была коммунистическая община, все-таки эти люди считались христианами. Руководителем общины был священник так называемой Церкви Христа, одной из главных ее сект. И вот эти люди, которые, вероятно, имели какое-то представление о Боге, о христианстве, хладнокровно убили друг друга. Те, кто давали яд своим детям и сами пили его, делали это со спокойными лицами. Никаких проблем. Это просто представлялось долгом, послушанием, тем, что приказано им было сделать. Вот об этом охлаждении и говорил Христос. У них не было простой человеческой теплоты, потому что в их душах не было Христа. Это пугающее знамение нашего времени. В действительности, все произошедшее в Джонстауне – это предостережение, поскольку похоже на то, что произойдет гораздо худшее. Совершенно очевидно, что это деяния бесовские. Как раз за год или за два до этого мы узнали о том, что происходило в Камбодже. Небольшая группа людей, их всего-то было 10 или 20, захватила власть над целой страной и без всякой жалости истребила по меньшей мере 2 миллиона человек, осуществляя какие-то свои абстрактные идеи. «Мы вернемся назад к земле», — говорили они. «И поэтому все должны покинуть города. А если вы не можете расстаться с городом, то умрете». Люди, лежавшие в больницах, должны были уходить буквально с операционных столов. И если они не могли идти, то погибали. Застреленные оставались лежать в канавах. В городах были горы трупов, ужасающее зрелище. Это было явление того же порядка, что и трагедия в Джонстауне. Холодность, основанная на идее, идеалистическом желании устроить на земле коммунизм. Выходит, что прав был Достоевский. В его романе «Бесы», написанный в 70-е годы XIX века, был герой по фамилии Шигалов, теоретик, который абсолютно точно знал, как устроить на земле коммунизм. Он верил, что идеальным устройством земли будет настоящий коммунизм. «К сожалению, — говорил он, — чтобы сделать счастливыми 60 миллионов человек, придется убить 100 миллионов. Эти 60 миллионов человек будут жить так счастливо, как никто никогда на земле не жил. А 100 миллионов человек послужат удобрением для будущего земного рая». И получилось так, что в России, начиная с февраля 1917 года, погибло как раз 100 миллионов человек, а из них не менее 60 миллионов были убиты самими советами. Итак, Для нашего времени это знамение, охлаждение любви, очень-очень характерно. Это есть и среди христиан, а не только во внешнем мире. Еще одно знамение, которое в наше время из самых важных, это то, что Евангелие проповедуется во всем мире. Это, конечно, верно в том смысле, что сам текст Евангелия проповедуется почти на всех языках мира, где-то на 1000 языков, как мне думается. Более того, сейчас православное благовестие распространяется по всей Африке. Мы посылаем наши журналы в Уганду и Кению и получаем оттуда письма. Очень трогательные письма от африканских юношей, обращенных в православие. Они с величайшим почтением относятся к своему епископу, они посещают семинарию. Очевидно, что эти люди в Африке прониклись самым настоящим православным чувством. Это очень простые люди. Если Евангелие должно донести до простых людей, то православие не должно быть сложным, запутанным. Только в том случае, когда кое-кто начинает оспаривать его, говорить, что Евангелие означает что-то другое, пытается дать заумные толкования, обходясь при этом без епископов и священников, тогда только люди запутываются, заблуждаются. Простые люди, когда им проповедуют Евангелие, воспринимают его точно так же, как воспринимали его в прошлом. Проблемы возникают скорее с людьми сложными.